Вместо лекарств. Наталья Головина. Мумиё, сохраняющее тело. Сокровище царя Фирудина. Сам термин «мумиё» трактуется по-разному. В арабском языке это слово означает «воск». Но многие восточные философы и врачеватели считали, что оно греческого происхождения и означает «сохраняющее тело». Во многих старинных источниках приводится легенда об иранском царе Фирудине. Охотник царя, настигая Джейрана, тяжело ранил его в ногу. Но Джейран, достигнув пещеры в скалистой горе, исчез в ней. Через несколько дней охотники поймали его живым, осмотрели и увидели на хорошо заживающих ранах черное воскообразное вещество. Оно просочилось в пещеру из трещины в скале, а животное лежало на этой черной массе. Собрав найденное вещество, охотники передали его царю. Фирудин приказал своим мудрецам изучить его свойства. Те, обследовав пещеру, заметили, что обнаруженное вещество лижут животные и клюют птицы, исцеляя свои болезни, особенно ранения и переломы. После этого, по указанию царя Фирудина, пещеру, а она была расположена на севере Ирана, охраняли, заложив вход камнями. Лишь раз в году ее открывали, собирали накопившееся вещество и отправляли в царскую сокровищницу. Мумиё издавна считалось на Востоке чудодейственным средством, чуть ли не панацеей. О его лечебных качествах писали Аристотель, Авиценна, Беруни и другие выдающиеся мыслители. Они утверждали, что горный бальзам мумиё по своему действию превосходит женьшень и является лучшим лечебным средством при лечении хирургических заболеваний. Его целебные свойства воспевали поэты. К примеру, в стихотворении Маляви Мухаммада Хусаина говорится: «Человек, пока не попал в беду, не узнает цены своего друга, но сломанная кость человека всегда будет знать цену мумиё». Происхождение мумиё – загадка. Природу этого вещества объясняли по-разному. Некоторые ученые Востока полагали, что мумиё образуется из паров, которые поднимаются из недр земли по трещинам горных скал и застывают под действием низкой температуры окружающего воздуха. Другие считали, что оно является горным воском. Беруни в своей «Минералогии» привел три версии происхождения мумиё. Называл его то черным пчелиным воском, то горной смолой, то загустевшей мочой горных козлов. Авиценна в «Каноне медицины» писал о том, что мумиё бывает двух видов. Мумиё бракшун является продуктом переработки экскрементов высокогорной сеноставки, которые она откладывает в крутопадающие трещины полости в горных породах. А мумиё асиль вырабатывается дикими пчелами. Им они закрывают соты холодной осенью, чтобы детка не погибла. В России мумиё стало известно от купцов, побывавших в Средней Азии. По их сведениям, оно представляло собой черную твердую массу, очень горькую на вкус. Смешанное с маслом, оно применялось при переломах, что способствовало ускоренному срастанию костей, заживлению ран и уменьшению боли. Что показали исследования? На территории бывшего Советского Союза мумиё обнаруживалось в горных массивах с повышенной тектонической активностью. На Памире, Тяньшане, Алтае, Кавказе, в Забайкалье, в Западном и Восточном Саяне и других местах. В СССР проводились многолетние комплексные исследования мумиё в нескольких институтах и лабораториях республик Средней Азии. Изучалось оно также в Алжире и Монголии. Исследования показали, что предположения о генетической связи мумиё с нефтью, природным асфальтом, азокеритом и другими битумами оказалось ошибочным. Не нашли подтверждения и гипотезы о том, что мумиё – окаменевший мед диких пчел, каменное масло, новый тип природной селитры. Отвергнуты наукой и предположения о связи мумиё с деятельностью человека. Больше гипотез было высказано в пользу животно-растительного происхождения мумиё. Для его образования необходим целый комплекс определенных условий. Об этом говорит ареал его распространения. Мумиё находили в местах с умеренно высокогорным скалистым рельефом с высотой от 200 до 3500 метров над уровнем моря, исключительно в зонах безлесных, юго-восточных и южных склонов, где наблюдается высокая температура прогрева. Мумиё в виде натеков, корочек и массивных скоплений обычно с включениями щебенки горных пород, костей животных и остатков растений размещается на стенках полостей высокогорных скал, в нишах, пещерах, трещинах, гротах, где обитают пищухи, летучие мыши, мыши-синоставки, архары, реже белки и дикие голуби, и растут целебные растения, которыми могут питаться эти животные: арча, шиповник, можжевельник, ревень, лишайники, а из трав – пырей, мята, чабрец, валериана, полынь. Не случайно вблизи значительных скоплений мумиё в теплое время года отчетливо ощущается своеобразный пряный запах. Но эти скопления – лишь сырье для получения концентрата самого мумиё. Биологически активного вещества в них от 2 до 15 раз меньше, чем обнаруживаемого балласта. При обогащении сырья с использованием водной вытяжки, фильтрования, центрифугирования и выпаривания балласт либо оседает, либо всплывает и удаляется. Чистое вещество пластично, хорошо растворяется в воде, затвердевает при температуре ниже 20 градусов, при нагревании размягчается. Его цвет от светло-коричневого до черного, поверхность блестящая, вкус горьковатый. Получить искусственное мумиё, равноценное по лечебным качествам природному, пока никому не удалось, ведь из-за сложности и изменчивости состава этого дара природы его окончательная формула так и не выведена. Неорганическая часть мумиё в количественном отношении превосходит органическую обычно в 2-4 раза. В органической части преобладают углерод от 20 до 57%, кислород от 30 до 48%, водород от 4 до 18% и азот от 3 до 8% в виде различных кислот, смол и белков. В неорганической части минералы кальция, натрия, калия, магния и алюминия и около 30 микроэлементов, в том числе рубидий, цезий, барий, стронций, олово, хром, сурьма и другие. Как распознать хорошее мумиё? У настоящего чистого мумиё высокого качества черный цвет, блестящая поверхность, горький вкус. Оно легко и без осадка растворяется в воде, при разминании становится пластичным. Самый простой способ определения качества мумиё – взять его в руку и помять. Хороший продукт от тепла руки быстро размягчается, а некачественный, нечистый, остается твердым.